Первая сказка Юньтяньмина. Новый художник короля. Давным-давно была на свете страна, которую называли Бессказочным королевством. В нем не существовало ни сказок, ни интересных историй. Для королевства это, пожалуй, было хорошо. Потому что истории и сказки повествуют о всяких бурных событиях, а раз нет событий, то и рассказывать не о чем. Народу в такой стране живется счастливо. В Бессказочном королевстве жили-были мудрый король, добрая королева, умные и справедливые министры и честный, работящий, простой люд. Жизнь в королевстве текла тихо и безоблачно, вчера походила на сегодня, а сегодня на завтра. Прошлый год ничем не отличался от нынешнего, а нынешний — от следующего. Никаких потрясений и никаких сказок и историй. Пока не подросли принцы и принцесса. У короля было двое сыновей — принц Глубокая Вода и принц Ледяной Песок, и одна дочь — принцесса Росинка. Еще в детстве принц Глубокая Вода отправился на могильный остров, что посреди моря Обжор, и не вернулся. Что с ним случилось, о том речь позже. Принц Ледяной Песок рос под надзором короля и королевы и доставлял им немало тревог. Он был находчив и сообразителен, но уже в самом раннем возрасте в нем проявилась склонность к жестокости. Он отправлял слуг ловить мелких зверьков за стенами дворца, а когда те возвращались с добычей, играл в повелителя животных. Со своими подданными Ледяной Песок обращался как с рабами. Стоило какому-нибудь зверьку сделать что-нибудь не то, и принц отдавал приказ обезглавить несчастного. Как правило, к концу игры у него не оставалось подданных. Принц стоял в луже крови и заходился в хохоте. Повзрослев, принц научился обуздывать себя. Замкнутый, с вечно хмурым взглядом, он разговаривал мало и редко. Но король знал, что волк лишь прячет зубы, что в сердце принца Ледяного Песка притаилась ядовитая змея, которая только и ждет подходящего момента, чтобы выползти и ужалить. В конце концов, король решил передать престол не Ледяному Песку, а принцессе Росинке. Придет время, и Бессказочным королевством будет править королева. Если количество доброты, передаваемой от родителей к детям, считать величиной постоянной, то принцесса Росинка унаследовала от короля с королевой также и ту часть, которая причиталась принцу Ледяному Песку. Принцесса была столь умна, добра и прекрасна, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Когда она гуляла днем, солнце меркло от стыда, потому что принцесса сияла ярче. Когда она выходила ночью, луна шире открывала свое око, чтобы лучше видеть ее. Когда она говорила, птицы умолкали и вслушивались в каждое ее слово. А когда принцесса ступала по земле, под ее ножками расцветали дивные цветы. Простые люди не могли нарадоваться на свою будущую королеву, а министры поклялись служить ей верой и правдой. Даже принц Ледяной Песок не осмелился возражать, хотя взгляд его стал еще более хмурым и холодным, чем обычно. Так в Бессказочном королевстве началась первая история. Король сделал официальное объявление о престолонаследнике в свой 60-й день рождения. В тот вечер праздновало все королевство. Небо расцветало фейерверками, казалось, будто в нем вырос сверкающий сад. Горящие повсюду огни превратили дворец в хрустальный волшебный замок. Везде звучали смех и веселые разговоры, вино лилось рекой. Все были счастливы, даже сердце Ледяного Песка, похоже, оттаяло. Он нарушил свое обычное унылое молчание и почтительно поздравил отца, пожелав ему жить долго, как солнце, и озарять своими лучами все королевство. Он объявил также, что поддерживает отца в его решении передать престол принцессе Росинке, потому что она гораздо больше подходит на роль правителя, чем он, принц. Поздравила сестренку, пожелав ей учиться у отца искусству управления страной, чтобы в будущем хорошо исполнять свои королевские обязанности. Его искренность и великодушие поразили всех присутствующих. «Сын мой, как я счастлив видеть тебя таким!» — воскликнул король и погладил принца по голове. «Ах, если бы мгновение остановилось!» Тогда один из министров предложил запечатлеть эту сцену на большой картине, которую они повесят во дворце, чтобы она напоминала им о замечательном вечере. Король покачал головой. «Королевский художник очень стар. Мир в его глазах окутан туманом, а руки трясутся так, что он больше не в силах передать на полотне радостное выражение наших лиц». «Я как раз собирался кое-что предложить». Принц Ледяной Песок глубоко поклонился. «Отец, позвольте мне представить вам нового живописца». Принц повернулся и кивнул. Из толпы выступил юноша лет 14-15. Закутанный в серый плащ с капюшоном, среди разряженных гостей он походил на перепуганного мышонка, невзначай выскочившего на середину зала во время пышного приема. Юноша приближался к королю, съежившись, словно пробираясь сквозь невидимые колючие кусты, и от этого его тщедушное тело казалось еще меньше. «Такой юный», — разочарованно протянул король. «Он хоть рисовать-то умеет?» Принц поклонился вновь. «Отец, это Остроглаз из Хейершинген-Мосикена. Он лучший ученик великого мастера Эфира. Начал учение в 5-летнем возрасте и сейчас, через 10 лет, овладел всем, чему этот великий художник мог его обучить. Он чрезвычайно чувствителен к краскам и формам. Они запечатлеваются в его душе, будто выжженные раскаленным железом. А потом он переносит кистью на полотно тончайшие детали увиденного. Кроме самого мастера Эфира, таким искусством в мире больше не обладает никто». Принц повернулся к Остроглазу. «Будучи придворным художником, ты не нарушишь этикета, если посмотришь на короля прямо». Остроглаз окинул короля взглядом и опять опустил глаза. Король был поражен. «Дитя, твой взгляд пронзителен, как обнаженный клинок, и в нем пылает неукротимый огонь. Он совсем не вяжется с твоей юностью». Остроглаз заговорил впервые за все время. «Ваше Величество, грозный властелин, простите вашему нижайшему слуге, если он оскорбил вас. Мои глаза — глаза живописца. Художник рисует сначала у себя в душе. В своем сердце я уже запечатлел ваш образ и ваше величие, и вашу мудрость. Все это я перенесу на полотно». «А теперь взгляни на королеву», — сказал принц. Остроглаз окинул взглядом королеву и опустил глаза. «Ваше Величество, достойнейший из королев, простите вашему нижайшему слуге, если он нарушил традицию. В своем сердце я уже запечатлел ваш образ и ваше благородство и ваше изящество. Все это я перенесу на полотно». «А теперь посмотри на принцессу, наследницу престола. Ее ты тоже должен нарисовать». Остроглазу понадобилось еще меньше времени, чтобы окинуть взглядом принцессу. Едва взглянув на нее, он опустил голову и проговорил. «Ваше королевское высочество, любимая народом принцесса, прошу простить мне незнание придворных обычаев. Ваша красота обожгла меня, словно полуденное солнце, и я впервые почувствовал, что моя кисть недостойна вас. Но в своем сердце я уже запечатлел ваш образ и вашу несравненную прелесть. Все это я перенесу на полотно». Затем принц приказал Остроглазу посмотреть на министров. Тот так и сделал, едва задерживая взгляд на лице каждого. А затем опустил глаза. «Ваше сиятельство, простите вашего покорного слугу, если он оскорбил вас. В своем сердце я уже запечатлел ваши образы и ваши таланты и остроту ваших умов. Все это я перенесу на полотно». Празднование продолжалось, а принц Ледяной Песок отвел живописца в уголок и шепотом осведомился. «Ты всех запомнил?» Лицо Остроглаза тонуло в глубокой тени его капюшона. Казалось, будто под ним вообще не было плоти, только бестелесная тьма. Не поднимая головы, юный художник произнес. «Да, мой король». «Ты все запомнил?» «Все, мой король, вплоть до последнего волоска на их головах и телах. Я создам на полотне точнейшие копии, неотличимые от оригиналов».